Если желаем искренне приступить к Создателю нашему, то необходимо нам подвязаться об освобождении душ наших от страстей по духовному закону. Ибо от наших злых дел, от услаждения страстями, от множества дьявольских искушений ослабела наша умная сила и замерли добрые движения душ наших. Мы не можем уже познать красоту и требования нашей духовной природы по причине страстей, в которые впадаем. И нет нам ни от кого спасения, кроме Господа нашего Иисуса Христа, как написано у апостола Павла, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Господь наш Иисус Христос есть жизнь всех разумных тварей, созданных по подобию образа Его. Мы названы именами святых и облечены в одежду их, которой хвалимся пред неверными. Подражать же делам их не имеем усердия. Боюсь, как бы ни шло к нам сказанное апостолом, имущий образ благочестия, силы же его отвергшиеся. Да даст вам Господь разуметь, что есть воспринятая вами жизнь, чтобы, действуя в духе ее, вы достойными сделались невидимые получить наследие, делать, сколько сил есть у вас свои дела сообразно с волей Господа, вот что должны мы, потому что это свойственно природе нашей. Кроме этого, ничего большего не должно требовать от добродетели нашей. Кто служит Богу и ищет Его от всего сердца своего, тот действует сообразно со своей природой, а кто делает какой грех, тот достоин порицания и наказания, потому что это чуждо его природе. С тех пор, как Господь мой благодатью своей пробудил ум мой от смертного усыпления, чрезмерный был у меня плач и воздыхание неутешное. Думаю я сам собою, что дадим мы Господу за все, что Он сделал для нас? Ангелов своих заставил Он служить нам, пророков пророчествовать, апостолов Евангелия возвестить. Но что больше всего этого? Сына Своего Единородного послал во спасение наше. Возбуждайте же сердца ваши к страху Божию. Ведайте, что Иоанн Креститель и Предтеча крестил водою в покаянии для приготовления к крещению Господа нашего Иисуса Христа, крестящего Духом Святым и огнем, который есть огонь ревности о добрых делах. Явим же усердную готовность к очищению себя в теле и духе, и, приняв крещение Господа нашего Иисуса Христа, будем ревнителями добрых дел, чтобы принести из самих себя Ему в жертву приятную. Дух Утешитель, приемлемый в крещении, дает нам силу действовать свято, чтобы опять возвести нас в первое славное состояние и сделать достойными получить вечно пребывающее наследие. Ведайте, что которые во Христа крестятся, во Христа облекаются, как говорит апостол, получая благодать Святого Духа. Притом как у раба, так и у свободного, как у мужчины, так и у женщины, как только получают они благодать сию, тотчас перестает иметь силу сие телесное отличие. И Святой Дух, в то же время, как становится для них залогом наследия вечного Царства Небесного, научает их о том, как должно поклоняться Отцу в Духе и истине. «Я молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного духа, которого получил я. Если хотите получить его так, чтобы он прибыл в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и, восторгая помышления свои на небо, день и ночь взыщите с правотою сердца духа сего огненного, и он дастся вам. Сим образом получил его Илия Фисвитянин и Елисей с прочими пророками. Кто возделывает себя этим возделыванием, показанными подвигами, тому дастся дух сей навсегда и навеки. Прибудьте в молитвах с приболезненным исканием от всех сердец ваших, и дастся вам, ибо дух тот обитает в правых сердцах. И он, когда принят будет, откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, кои уже находятся в Царстве Небесном. Если человек желает стяжать любовь Божию, то он должен возыметь страх Божий. Страх же рождает и плач, а плач рождает мужество. Когда все сие созревает в душе, то она начнет плод приносить во всем. И Бог, узрев в душе эти прекрасные плоды, привлекает ее к себе, как воню фимиама избранного, радуется о ней с ангелами во всякое время, преисполняя и ее радостью, и хранит ее на всех путях ее, да безопасно достигнет она вместо упокоения своего. Тогда дьявол не нападает на нее в виде высочайшего стража ее окружающего, даже совсем и приступить боится он к ней по причине сей великой силы. Стяжите себе силу сию, да устрашатся вас демоны, да облегчатся вам труды вами подъемлемые, и да усладится, сладко да будет вам божественное. Сия сладость любви божественной далеко слаще сота медового. Многие из монахов и девственниц, живущих братствами, немало не вкусивши сей благости божественной любви и не получив божественной силы, думали, что уже имеют ее. Но как они никакого старания не прилагали к приобретению ее, то Бог и не даровал им ее. Кто же старается ее приобрести, тот верно достигнет всего по милости Божией, ибо у Бога нет на лица зрения. Когда человек, желая иметь в себе свет Божий и силу его, презирает поношение мира сего, равно как и почет его, ненавидит все мирское и покой тела, и сердце свое очищает от всех худых помышлений, непрестанно приносит Богу пост, единоношные слезы, равно как и чистые молитвы, тогда Бог ущедряет его тою силою. Такую-то силу стяжать поревнуйте, и вы будете совершать все дела свои спокойно и легко. Получите великое к Богу дерзновение, и Он будет исполнять все ваши прошения. Бог слушает любящих Его и ищущих Его от всего сердца своего и снисходит им во всех их прошениях. Прошения же тех, кои не от всего сердца своего приступают к Нему, но раздвоены сердцем, и что не делают, выставляют то на вид для получения славы и похвалы человеческой, не слушает, но гневается на них, так как дела их на показ. И исполняется над ними слово псалма, который говорит: «Бог рассыпа кости человека угодников». По сей причине сила Божия не действует в них, так как они не тверды сердцем во всех делах, к которым приступают. И не знают они божественной сладости, ее тихости и веселья. Много вроде нашим таких, которые не получили той силы, которая доставляет душе сладость и исполняет ее день ото дня все больше и больше и радостью, и весельем, и возжигает в ней божественную теплоту. Их обольщает дух злой за то, что они дела свои совершают на показ пред людьми. Вы же, плоды трудов ваших принеся пред лице Господа, старайтесь удаляться от духа тщеславия и непрестанно ведите против него брань, чтобы Господь принял ваши плоды, которые приносите вы пред лице его, и не спослал вам силу, которая дается избранным его. Не переставайте противиться этому духу злому, ибо когда человек приступает к добрым делам и к прекрасному подвигу, подбегает и этот дух, чтобы войти с ним в честь или чтобы совсем отклонить его от таких начинаний. Он не терпит, чтобы кто поступал праведно и противится всем, которые желают быть верными Господу. Многих он совсем не допускает до добродетели, а у других вмешивается между делами их и губит труды их, научая их совершать добродетели и творить дела милосердия, примешивая к ним тщеславие. А таких люди думают, что они обогащены плодами, тогда как они совсем их не имеют. А похожи на смоковницу, о которой думали, что на ней много сладких плодов, когда смотрели на нее издали, ближе же подошедши, ничего не нашли на ней. Бог иссушает их за то, что не находит на них никакого доброго плода, а не только лишает он и несравненной сладости своего божества –